Глава 9. Бывший сосед Эрнеста Хабла Хискока, погибшего героя, сам тоже был на войне и потерял руку в атаке морских пехотинцев на Айво-Джима. И он написал в письме, что для Хискока самый лучший мемориал – это обязательство, которое может взять на себя попечительский совет принимать ежегодно ограниченный контингент учащихся в том же количестве, как было при нем. Так что если теперь Эрнест Хабл Хискок глядит на нас с небес или из любого места, куда герои возносятся после смерти, ему очень горько видеть свой любимый студенческий городок, обнесенный колючей проволокой со сторожевыми вышками по углам, а контингент учащихся, если так можно назвать заключенных, вырос теперь до 2000. Когда здесь было только 300 студентов, у каждого и у каждой была собственная спальня, ванная и масса стенных шкафов в личном пользовании. На каждого из двух человек приходилась половина квартиры, состоявшей из двух спален, двух ванных комнат и общей гостиной. В каждой гостиной стояли диваны и мягкие кресла, и был настоящий камин, музыкальный центр серийного производства и большой телевизор. А в тюрьме в Афинах, как я увидел, когда стал там работать, в каждой камере сидело по 6 человек, хотя камеры были рассчитаны на 2. На каждые 50 камер полагалась одна комната отдыха, где стоял один стол для пинг-понга и один телевизор. Добавлю, что по телевизору показывали только видеозаписи, это касалось и новостей как минимум 10-летней давности. Предполагалось, что заключенных можно избавить от лишнего беспокойства по поводу злободневных событий в большом мире, если им покажут то, что уже так или иначе устроилось и отошло в прошлое. Они могли наслаждаться любыми зрелищами при условии, что это не имело никакого отношения к действительности. Как авторы этих писем любили и свой колледж, и всю долину Махига, смену времен года, озеро, первобытную лесную чащу на том берегу, радости студенческой жизни остались почти без изменений и в мое время. При мне студенты уже не катались на коньках по льду озера, а занимались на открытом катке, подаренном колледжу в 1971 году семьей Израиля Когана. Но гонки на яхтах и каноэ по-прежнему проводили на озере. Как и раньше, устраивали пикники у развалин шлюзов. Многие студенты брали с собой сюда своих собственных лошадей. В мое время у нескольких студентов было не по одной лошади, а по 3, потому что все увлекались игрой в поло. В 1976 году и в 1980 команда Таркингтона не знала поражений. Сейчас-то в стойлах нет ни одной лошади, сами понимаете. Беглые преступники, которые просидели здесь в осаде всего 4 дня, объявившие себя борцами за свободу и поднявшие американский флаг на верхушке колокольни, так изголодались, что съели всех лошадей и собак, которые жили в городке, подкармливая их мясом и своих заложников, попечителей колледжа. Самым выдающимся спортсменом, окончившим Таркингтон, считался, пожалуй, спортсмен-конник Лоуэлл Чанг. Он выиграл бронзовую награду, выступая в составе команды конников США в Сеуле, столице Южной Кореи, еще в 1988 году. Его матери принадлежала половина Гонолулу, а он не мог ни читать, ни писать, ни считать, разве что на пальцах. А вот с физикой у него все было в порядке. Он без труда рассказывал мне, как работают рычаги, линзы и электрические приборы и прочие энергетические установки, и безошибочно подсказывал результат любого эксперимента, который я еще и не начинал. При условии, что я не требовал от него никаких определений мер и весов, проще говоря, не заставлял его называть цифры. В 1984 году он получил свидетельство о том, что прослушал курс наук и искусств. Это было единственное свидетельство, которое мы выдавали, честно давая понять другим учебным заведениям или будущим работодателям, да и самим студентам, что наши студенты зачастую при весьма приличных интеллектуальных способностях в рамки привычных житейских занятий не укладываются. Лоуэлл Чанг заставил меня впервые в жизни сесть на лошадь, когда мне было 43 года. Он меня подначивал. Я заявил, что вовсе не собираюсь совершить самоубийство, забравшись на спину одного из его горячих норовистых пони для игры в поло, потому что у меня на шее жена, теща и двое детей. Он одолжил у своей тогдашней девушки смирную послушную старую кобылу, девушку звали Клаудия Рузвельт. Вы будете смеяться, но девушка Лоуэлла была математическим вундеркиндом, а в остальном полной идиоткой. Можно было спросить ее, сколько будет 5111 раз по 10022, деленное на 97, и Клаудия отвечала 528066. Ну и что, подумаешь? Да уж, подумаешь. Я сам после многих повторений, пока преподавал в колледже, а потом в тюрьме, выучил урок. Для большинства людей информация просто разновидность развлечения, сама по себе она им ни к чему. Если факты их не смешат или не пугают, то пусть катится куда подальше. Позднее, когда я работал уже в тюрьме, я повстречал матерого рецидивиста-убийцу по имени Элтон Дарвин, который тоже умел считать в уме. Он был черный. Но в отличие от Клаудии Рузвельт, он мог вести очень умные разговоры. Люди, которых он убивал, были его соперники или бездельники, или стукачи. А кроме них, те, кого он принял за других, или вообще ни в чем не повинные пешки подпольного наркобизнеса. Его манера говорить была элегантна и увлекательна. Он убил несравнимо меньше людей, чем я, но, надо признаться, он был лишен моего преимущества, а именно полного одобрения со стороны нашего правительства. Кроме того, он совершил большинство убийств ради денег, а я никогда до этого не опускался. Когда я узнал, что он умеет делать подсчеты в уме, я ему сказал: «У тебя замечательный талант». «А ведь это нечестно, а?» — ответил он. «Несправедливо, что кто-то рождается с таким громадным преимуществом перед остальными. Когда я отсюда выберусь, куплю себе полосатую палаточку на заглядение и повешу вывеску: $1, входите и смотрите на Черномазова, который умеет считать в уме». Вообще-то выбраться из тюрьмы ему было не суждено. Он отбывал пожизненное заключение без надежды на амнистию или помилование. Кстати, фантазии Дарвина о том, как он будет звездой математического шоу, когда выйдет на волю, возникли не на пустом месте. Их породило то, чем один из его прадедушек занимался в Южной Каролине после Первой мировой войны. В те времена все летчики без исключения были белые, и кое-кто из них занялся воздушным пилотажем на сельских ярмарках. Их называли «амбарные штурмовики». И вот один из этих амбарных штурмовиков на двухместном биплане пристегнул Дарвинова прадедушку ремнями к переднему сиденью, хотя тот даже автомобиль водить не умел. Сам амбарный штурмовик скорчился под задним сиденьем, где публика его не видела, но он мог дотянуться до рычагов. И люди стекались толпами издалека, чтобы, по словам Дарвина, посмотреть, как Черномазый летает на аэроплане. Дарвину было всего 25, когда мы с ним познакомились, как раз столько, сколько Лоуэллу Чангу, когда тот выиграл олимпийскую бронзу на соревнованиях по верховой езде в Сеуле в Южной Корее. Когда мне было 25, я еще ни одного человека не убил, а женщин у меня было куда меньше, чем у Дарвина. Он мне сказал, что ему было всего 20, когда он купил Феррари за наличные, а я свой первый автомобиль, очень хорошую тачку, Шевроле Корвет, купил только в 21. Да и то, она ни в какое сравнение не идет с Феррари. Но я, по крайней мере, тоже заплатил наличными. Когда мы с Дарвином беседовали в тюрьме, он придумал такую шутку, как будто мы с ним прибыли с разных планет. Его планетой была тюрьма, а я будто бы прилетел на летающей тарелке с другой, более обширной и мудрой планеты. Это дало ему возможность посмеяться над тем единственным видом сексуальной активности, который был доступен обитателям тюрьмы. «У вас там на вашей планете детишки есть?» — спросил он. «Да, детишки у нас есть», — сказал я. «А у нас тут ребята чего только не вытворяют, чтобы получились детишки», — сказал он. «Да только ни хрена у них не выходит. Как думаешь, может, они что-то перепутали?» От него я впервые услышал тюремное выражение «ПВ». Он мне сказал, что ему иногда даже хочется схлопотать ПВ. Я подумал, что он имеет в виду ТБ, туберкулез. Болезнь, очень распространенная в тюрьмах. Вот теперь и я болен ТБ. Оказалось, что ПВ — это пропуск на волю, как заключенные называли СПИД. Это было, когда мы с ним только познакомились в 1991, когда он мне сказал, что хотел бы получить ПВ задолго до того, как я сам заразился ТБ. Прям какая-то фигурная лапша в виде букв. Он с жадностью ловил все, что я рассказывал про нашу долину, где ему предстояло прожить до самой смерти и быть похороненным, а он ее так и не видел. не только от самих заключенных, но даже от посетителей скрывали точное географическое положение тюрьмы, чтобы в случае побега человек не знал, чего ему опасаться и куда податься. Посетителей привозили в долину, в тупик, из Рочестера в автобусах с затемненными стеклами. Самих заключенных доставляли в стальных коробках без окон, где помещалось 10 человек в ручных и ножных кандалах, а коробки грузили на автоплатформы. Ни автобусы, ни стальные коробки до въезда на территорию тюрьмы никогда не открывали. Преступники-то были исключительно опасные и изобретательные. Когда японцы взяли на себя тюремное хозяйство в Афинах, надеясь создать прибыльные дельца, автобусы с черными стеклами и стальные коробки уже давно были задействованы в наших местах. Эти мрачные средства транспортировки сновали по дороге, ведущей к Рочестеру, еще в 1977-м, через 2 года после того, как я со своим небольшим семейством поселился в Сципионе. Японцы внесли небольшие изменения в эти транспортные средства как раз тогда, когда я пришел работать в тюрьму в 1991-м. Они переставили старые стальные коробки на новенькие японские грузовики. Так что я нарушил давно установленные правила тюремного распорядка, когда стал рассказывать Элтону и другим пожизненно заключенным все, что они хотели знать о нашей долине. Мне казалось, что они имеют полное право знать про величественный дремучий лес, который стал теперь их лесом, про прекрасное озеро, которое тоже стало их озером, и про маленький красивый колледж, откуда до них долетал певучий звон колоколов. Само собой разумеется, это обогащало их мечты о побеге, в любом другом случае это назвали бы спасительной мечтой, верно? Я и не подозревал, что заключенные когда-нибудь выйдут из тюрьмы, и им очень пригодятся сведения, которые они от меня получили, да и им самим это тоже не приходило в голову. Я часто делал то же самое во Вьетнаме, помогая смертельно раненым солдатикам помечтать о том, как они скоро поправятся и вернутся домой. А что тут такого? Я огорчен не меньше всех остальных тем, что Дарвин и его товарищи и вправду отведали свободы. Они были настоящим бедствием и для самих себя, и для окружающих. Очень многие были настоящими маньяками-убийцами. Дарвин не был одним из них, но с самого начала, когда преступники еще только бежали по льду через озеро к Сципиону, он начал командовать ими, как будто он император, и можно было подумать, что общий побег его рук дело, хотя он к этому никакого отношения не имел, он даже не знал, что побег готовится. Те, кто своими руками пробил стену и пооткрывал все камеры, прибыли из Рочестера, намереваясь освободить одного преступника. Они его вызволили и отправились в Освояси, не собираясь захватывать Сципион, где вся армия состояла из 6 полисменов и 3 невооруженных надзирателей в колледже, а также неопределенного числа граждан, имевших на руках огнестрельное оружие. В лице Элтона Дарвина я впервые столкнулся с лидерством в его первозданном виде. Это был человек без каких-либо чинов или полномочий. Он не принадлежал ни к одной из существующих организаций или общественных движений. В тюрьме это был скромный, неприметный заключенный, но в ту минуту, когда он выбрался из тюрьмы, на него вдруг напала острая мания величия, и он преобразился, стал другим человеком. Он точно знал, что надо делать, а именно атаковать Сципион, где всех, кто рискнет пойти за ним, ждут слава и богатство. «За мной!» — крикнул он, и кое-кто послушался. По-моему, он был социопат, влюбленный в себя и больше ни в кого, жаждущий действия ради самого действия и совершенно не задумывающийся об отдаленных последствиях своих действий, классический посланник рока. Большинство заключенных не побежали за ним следом вниз по склону и дальше по льду. Они вернулись в тюрьму, там у каждого была своя койка и укрытие от непогоды, и еда, и вода. Все за исключением отопления и электричества. Они решили вести себя как поймальчики, совершенно справедливо полагая, что плохих мальчиков, слонявшихся на свободе по долине, взятой в кольцо силами закона и правопорядка, перестреляют без предупреждения через 1 или 2 дня, если не раньше, ведь они все как один имели условно-опознавательную окраску. В долине Махига цвет их кожи мог вполне сойти за тюремную форму. Примерно половина из тех, кто выбежал за Дарвином на лед озера, повернули назад, не добравшись до Сципиона. Это было еще до того, как они подверглись обстрелу и появились первые жертвы. Один из тех, кто вернулся в тюрьму, говорил мне, что его прямо замутило, когда он представил себе, какой разгул убийств и насилия начнется буквально через несколько минут, когда они ворвутся в Сципион. Я представил себе всех маленьких ребятишек, сладко спящих в своих кроватках, — сказал он. Он сунул винтовку, которую украл из тюремного арсенала, первому попавшемуся заключенному прямо там, посреди прекрасного озера Махига. «У него даже ружья не было», — сказал он, — «пока я ему не дал». «А вы не пожелали друг другу удачи или чего-нибудь вроде того?» — спросил я. «Нет, ничего мы не говорили», — сказал он. «Никто ничего не говорил, кроме того, который бежал впереди». «А он что говорил?» — спросил я. Он ответил так невыразительно, что меня мороз подрал по коже. «За мной, за мной, за мной!» «Жизнь — это страшный сон», — сказал он. «Сечешь?» Элтона Дарвина не покидало состояние вдохновенной одержимости. Он объявил себя президентом новой страны. Он устроил свой главный штаб в помещении попечительского совета в Самазахолле, где вместо письменного стола у него был длиннющий стол для заседаний. Я зашел к нему туда к вечеру второго дня после Великого Побега. Он мне сообщил, что его новая держава займется вырубкой леса на том берегу и загонит его японцам, а деньги он пустит на восстановление заброшенных фабрик в Сципионе. Он пока не знал, что там будут производить, но серьезно размышлял об этом. Он готов выслушать с благодарностью мои предложения, если они у меня найдутся. «Никто не посмеет напасть на него», — сказал он, — «побояться, что он причинит вред заложникам». А у него в заложниках оказался весь попечительский совет, кроме президента колледжа Генри Текса Джонсона и его жены Зузу. Примечание «Текс» сокращенно от «Тексас», «Техас», английский конец примечания. Я, собственно, и пришел узнать у Дарвина, не знает ли он случайно, куда девались Текс и Зузу. Он не знал. Зузу, как потом выяснилось, была убита неизвестным лицом или лицами, возможно, изнасилована, а может и нет, этого нам не узнать. Время было не очень-то подходящее для судебно-медицинской экспертизы. А Текс тем временем взбирался на башню этой самой библиотеки с винтовкой и запасом патронов. Он решил засесть на самом верху, устроить там снайперское гнездо. Элтон Дарвин ничуть не тревожился, даже когда пора было сообразить, что дело плохо. Он смеялся, когда узнал, что парашютный десант в пешем строю окружил тюрьму за озером, а на нашей стороне внедрялся в Сципион с юга и с запада. Полиция штата и добровольцы уже перекрыли дорогу, ведущую к озеру. Элтон Дарвин хохотал, как будто одержал историческую победу. Я встречал таких, как он, во Вьетнаме. У Джека Паттона была храбрость такого рода. Я был не трусливее Джека Паттона. Честно говоря, я уверен, что убил больше людей и сам, чаще, чем он, подвергался опасности быть убитым. Но мне-то почти все время было тошно, а Джек ничего не боялся, он сам мне сказал. Я спросил его, как он может так жить, а он сказал, «У меня, как видно, винтика не хватает. Я просто не думаю о том, что будет со мной или с кем-то еще». И у Элтона Дарвина не хватало того же винтика. Его судили и приговорили к пожизненному заключению за множество убийств. Но сколько я за ним не наблюдал, мне ни разу не удалось заметить ни малейших признаков раскаяния. В последний год войны во Вьетнаме я тоже вел себя на пресс-брифингах так, как будто наши поражения были победами, но я действовал согласно инструкции, это было вовсе не в моем характере. Элтон Дарвин, как и Джек Паттон, говорил о пустяках и о серьезных вещах одинаковым голосом, с одинаковыми жестами и выражением лица. Им было все равно, все едино. Вспоминаю, как Элтон Дарвин говорил мне о том, что очень многие заключенные, перешедшие озеро следом за ним, дезертировали, возвращались обратно в тюрьму или сдавались частям, блокировавшим дорогу в надежде на амнистию. Эти дезертиры были просто слабаки. Они не хотели умирать, они не хотели отвечать за убийства и насилие в Сципионе, хотя были кругом виноваты. Он говорил об этом, казалось, с глубоким интересом. Я всерьез призадумался над проблемой дезертирства, как вдруг Элвин Дарвин сказал мне тем же голосом, «А я могу кататься на коньках, верите или нет?» «Простите, не понял», — сказал я. «На роликах я всегда умел кататься», — сказал он, «а вот сегодня утром впервые встал на коньки». В это самое утро, когда все лошади валялись мертвые, электричество было отключено, повсюду лежали непогребенные мертвецы, и все припасы в Сципионе были съедены, как будто тут побывала туча саранчи, он отправляется на каток Когана и впервые в жизни надевает коньки, и после первых неуверенных шагов он вдруг чувствует, что скользит по кругу, кружится, кружится. «Кататься на коньках все равно, что на роликах», — заявил он мне торжественно, как будто совершил научное открытие, которое прольет свет на неразрешимую проблему. «Мышцы-то одни и те же», — сказал он с важным видом. За этим делом Дарвина и застали те, кто смертельно ранил его примерно час спустя. Он был на катке, скользил по кругу, кружил, кружил и кружил. Я расстался с ним в его кабинете и думал, что он там сидит, а он вместо этого скользил по катку, кружился, кружился. Грянул выстрел, и он упал. К нему подбежали несколько его товарищей, и он им что-то сказал, потом он умер. Выстрел был великолепный, если президент колледжа метил именно в Дарвина. Он вполне мог бы стрелять и в меня, потому что знал, что стоит ему уйти из дому, как я занимаюсь любовью с его женой Зузу. А если метил в Дарвина, а не в меня, то он решил одну из самых трудных для стрелка задач, ту же самую, которую решил Ли Харви Освальд, стреляя в президента Кеннеди, как попасть в цель, когда находишься значительно выше. Так я и сказал, великолепный выстрел. Я потом спросил, какое последнее слово сказал Элтон Дарвин, и мне ответили, что он нес какую-то бессмыслицу. Его последние слова были «Смотрите, как черномазый летает на аэроплане».